Она вдруг вздохнула и села. Весь день она знакомилась с людьми, которые приходили и уходили, а также с последними программами и интервью. Она выпила бокал вина с режиссером и его бригадой, а в половине шестого прибыл Поль Стивенс. Режиссер тотчас познакомил их, и Мел улыбнулась, когда они пожимали друг другу руки. «Я рада работать с вами, Поль. Хотелось бы и мне сказать подобное». Он пожал ей руку и удалился. А режиссер постарался заполнить неприятную паузу. Мел удивленно вскинула брови и отвернулась. «Ну что ж, по крайней мере, я знаю, с кем имею дело». Она печально усмехнулась, но поняла, что работать с ним будет нелегко. Его злило, что ему придется делить свое место с женщиной-комментатором, и он намеревался всеми средствами заставить Мел заплатить за свое вторжение. Она мгновенно поняла это, когда они в тот вечер вышли в эфир. Он всякий раз слащаво заговаривал с ней, прерывал ее, держался высокомерно и изо всех сил старался заставить ее нервничать, вывести из себя. Его оскорбления были настолько очевидными, что, когда они вышли из эфира, она остановилась перед столом Поля и посмотрела на него сверху вниз. «Нам надо поговорить прямо сейчас, пока ситуация не вышла из-под контроля». «Конечно. Вам бы понравилось, если бы вам пришлось поделиться своей зарплатой со мной. Я делюсь с вами своим местом, и это кажется только справедливым». У него дьявольски сверкали глаза, и Мел поняла, в чем проблема. В газеты давно просочились сведения о том, каким был ее контракт, а ему платили примерно в 3 раза меньше, чем ей. Но это была не ее вина. «Я не в силах изменить условия договора студии со мной, Поль. Это война цен с Нью-Йорком. Вы знаете, что это такое?» «Нет, но мне хотелось бы попробовать». Поль много лет безрезультатно пытался попасть в Нью-Йорк, а она просто отбросила этот город и приехала, чтобы марать его репутацию. Он ненавидел эту сучку. Какой бы хорошей ее ни считали, он совершенно не нуждался в том, чтобы она вела программу вместе с ним. Поль встал и почти прорычал ей. «Не попадайтесь мне на глаза, и все будет в порядке, ясно?» Мел печально посмотрела на него, отвернулась и пошла прочь. С ним нелегко будет работать, и всю дорогу домой она думала об этом. Здесь она должна была выступать только в выпуске новостей в 6 часов вечера за те же деньги, за которые ей пришлось бы работать в 2 выпусках новостей в Нью-Йорке. Лос-Анджелес действительно хорошо отнесся к ней, но Поль Стивенс возненавидел ее за это. «Как все прошло? Ты выглядела великолепно». Питер гордился ею, когда она вернулась домой. И все еще сидели у телевизора. Вид у Мел был недовольный. «Мне приходится вести программу с человеком, который ненавидит меня всеми фибрами своей души. Веселенькая предстоит работа. Он смягчится. Сомневаюсь. Думаю, он надеется, что я свалюсь замертво или уеду обратно в Нью-Йорк». Мел перевела взгляд на Пам, гадая, что увидит там. Но у девочки был отсутствующий взгляд. Мел посмотрела на стену гостиной и обрадовалась, увидев, что портрет исчез. Она обхватила Питера за шею, чувствуя себя намного лучше, и шепнула ему в ухо: «Спасибо, любимый». Пам поняла, о чем они говорят. Она встала и вышла из комнаты, а остальные наблюдали. «Я повесил портрет Анны в холле», — спокойно произнес Питер. Мел окаменела. «Да? Мне казалось, ты пообещал убрать его. Там он никому не будет мешать». Они встретились взглядами. «Ты не возражаешь?» Она ответила очень тихо. «По правде говоря, возражаю. Мы договорились не об этом. Я знаю». Затем он повернулся к ней. «Это было бы жестоко по отношению к детям. Все фотографии убраны». Мел кивнула и, не произнеся ни слова, пошла наверх в свою комнату умыться, а потом присоединилась к ним за ужином, после которого постучала в дверь Пам. «Кто там?» «Твоя нехорошая мачеха», — она улыбнулась, стоя у двери. «Кто?»